«Так вот, чем вы занимаетесь во время работы!» — лязгнул над ухом металлический голос. Эмма стояла рядом с ним, с любопытством и презрением глядя на монитор. Марк сорвал с головы маску и дрожащими руками нажал стоп. «Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Всего доброго!» «Всего доброго!» — автоматически ответил он. «Пока, Маркуша!» — прошептал Михаил. «Звони, если что, не теряйся!» «Конечно, обязательно пересечемся!» — ответил Марк, улыбаясь. Он знал, что никогда они не пересекутся с Михаилом, так как у него не было номера его телефона. Но, оказавшись на улице, он понял, какое это счастье, то, что он освободился от этой работы. От звонков, от постоянных повторений фразы «Спасибо, нас это не интересует». «Он свободен!» Марк еле добрался до своей конуры. Настроение было приподнятое, а ноги едва передвигались от недоедания. Мельком подумал, что послезавтра платить за комнату, а денег нет. И даже если бы он захотел вернуться домой, ему не на что доехать. Но он отогнал от себя эти беспокойные и невеселые мысли. Какая разница, что будет послезавтра, если он может спокойно и беспрепятственно блуждать в своей реальности сегодня и завтра, так как ему не надо ехать на работу. Дрожащими руками, не в силах сдержать ликование, он включил компьютер, натянул на голову маску 3D и ушел с головой в виртуальный мир.